Глава 16. Медведь был бурого цвета, явно самец. Он подходил к нам медленно, но угрожающе, издавал при этом довольно-таки очевидный устрашающий рев. Ага, интересно. Тимофея Лукича видно не было, однако у меня возникло стойкое ощущение, что он откуда-то наблюдает за мной. И, скорее всего, этот медведь напал на нас не случайно. «Хозяин, что делать?» — мысленно спросил Клочок. «Он же тебя порвет!» «Не порвет», — спокойно ответил я. Страха у меня не было. Гормоны адреналин и норадреналин соответствовали норме, пульс был не завышен, и я принялся смотреть медведю в глаза. Зрительный контакт длился долго. Казалось, что и время вокруг остановилось. Медведь принялся лихорадочно нюхать воздух, но страха он не почуял. «Я не враг», — спокойно произнес я, не шевелясь и не двигаясь с места. Вообще, при других условиях еще одним способом было бы притвориться мертвым. С помощью лекарской магии я бы легко смог это сделать. Но это не тот случай, ведь медведь затеял все это нападение не просто так, а по указке мага животных. «Я тебя не трону», — повторил я медведю. Еще несколько минут он сохранял со мной зрительный контакт, замерев в нескольких метрах от меня, затем рыкнул и отошел в сторону. «Браво!» — раздался голос самого мага. Спустя минуту он предстал передо мной. Это был старик лет 70, который смотрелся гораздо старше своих лет благодаря длинной седой бороде. На вид он был довольно крепкий, загорелый, худой, причем загар, видимо, сохранился с лета. Голубые глаза с морщинками вокруг смотрели очень хитро. Одет был в холщовые штаны и простую рубаху и был босиком. Летом это полезно, но удивительно, что ему так не холодно в ноябре. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Рад вас видеть». «Хороший Миша. Миша устроил проверку моим гостям», — пробубнил себе под нос старик, погладив медведя. «И проверку они прошли. Не зря я это затеял. Слабые люди не могут добиться целей». Медведь утвердительно фыркнул и ушел куда-то в лес. Старик же достал из-за дерева посох, украшенный резной головой волка, и вновь подскочил ко мне. «Где же серый друг?» — спросил он. «Мышь, который писал мне письма». Клочок несколько раз упоминал мне, что переписывался со стариком он от моего имени, поэтому его вопрос показался мне удивительным. Ведь, по легенде моего крыса, это я захотел переселения его в кота. Мы должны были все рассказать Тимофею Лукичу только лично. А он уже откуда-то это знает. Но раз так, скрывать нет смысла. Все равно магу придется узнать, что Клочок — это мой фамильяр. «Покажись», — разрешил я крысу. «Я крыса, а не мышь». Тут же высунулся он из кармана. «Крыса, мышь, все равно грызун», — пробурчал Тимофей Лукич. «Маленький фамильяр. Чувствую, связь с хозяином твоим очень сильна. И ты готов поставить ее на кон своего желания?» «Я ничего этого ему не рассказывал, честно», — поспешил мысленно оправдаться крыс. «Но я и так это знал». Старик был действительно первоклассным магом животных, хотя и весьма экстравагантным. «Наша связь не обязательно исчезнет», — вслух ответил Клочок. «А если и исчезнет, то не до конца». «Какой он самоуверенный!» — это маг принялся шептать своему посоху, резко перестав обращать на нас внимание. «Не до конца! Как будто это кто-то может знать!» «Весьма и весьма экстравагантным, я бы сказал, на грани с сумасшествием». Но, учитывая то, что Тимофей Лукич жил отшельником, это было неудивительно. «Клочок хочет этого, поэтому мы и решили пойти на риск», — спокойно заявил я. «Вы поможете нам?» «Может, да, а может, нет», — пропел старик. «Зависит от вас. Вам надо пройти 3 испытания, чтобы доказать мне, насколько серьезны ваши намерения, насколько чисты ваши души, насколько храбры ваши сердца». Подозревал, что так и будет. «Что ж, к этому я тоже готов. Давайте начнем», — кивнул я. «Решительный у тебя хозяин», — прокряхтел старик, обращаясь к Клочку. «Береги его. Другого такого нет в этом мире». Затем он, не говоря больше ни слова, развернулся и пошел за избушку. Я за ним не пошел, он ведь ничего не сказал. Вскоре оттуда он вернулся в сопровождении другого медведя. Точнее, это была уже медведица. «Маша плачет! У Маши пропал медвежонок!» — размахивая руками, оповестил Тимофей Лукич. «И медвежонка срочно надо найти! Ищите скорее! Не так много времени у вас!» «Как найти медвежонка в целом лесу?» — потрясенно воскликнул крысь. «Действуя командой», — ответил я. «Я буду смотреть следы, ты будешь искать по запаху. Вперед!» Я первым нашел маленькие медвежьи следы, которые вели вглубь леса, а вскоре и крыс смог поймать запах. Вдвоем мы вышли к довольно глубокой яме, на дне которой обнаружили медвежонка. Сигалетка, ему явно и года нет, месяцев, думаю, 6. Это значит, что весит он уже около 25 килограмм. «Как его достать оттуда?» — взволнованно спросил Клочок. Я огляделся и нашел ветку дерева, опустил ее в яму. «Карабкайся, малыш!» — приказал я. Вскоре почувствовал всю 25-килограммовую тяжесть. Малыш карабкался медленно, но уверенно. Спасибо прошлому мне за тренировки, благодаря которым я смог его удержать. Наконец, он выбрался из ямы. «Молодцы! Молодцы!» — довольно прокряхтел Тимофей Лукич. Я уже давно почувствовал, что он снова наблюдает за нами. «Тима отправляется домой, к своим родителям. А вы доказали, что умеете работать в команде и что у вас чистая душа. К плохим людям Тима бы не вылез. А теперь идем за мной». «Что-то я волнуюсь», — признался мне крыс по пути ко второму испытанию. «Слишком ответственно». «Справимся», — подбодрил я его. «Ты же этого так давно хотел». Тимофей Лукич провел нас ко второму испытанию, тропинке, которая уходила в лес. «Здесь живут мои друзья, но вас они не знают», — загадочно произнес он. «Вам надо пройти по тропинке, и вы выйдете к моей избушке с другой стороны. Вперед!» Я кивнул и отправился в путь. Первые шагов 20 не было никого. В этой части лес был густой, небо практически не было видно за кронами деревьев. «Жутко!» — вздрогнул Клочок. «Что за друзья-то?» «Догадываюсь», — усмехнулся я. Догадки вскоре подтвердились. На тропинку один за другим вышло 6 волков. Их глаза угрожающе горели, но нападать они не спешили. «А вот и друзья. Так, самый крупный волк, который стоит спереди, — это вожак. В этот раз мне, наоборот, не надо было смотреть в глаза, иначе вожак воспримет это как вызов или покушение на лидерство». «Я уважаю вашу территорию, я вас не трону», — спокойно произнес я и медленно принялся двигаться вперед. Волки обнюхивали меня, но не нападали. Двигаться пришлось медленно, ведь резкое движение тоже может быть расценено как агрессия. Но мы справились. «На что только не пойдешь ради своего фамильяра», — выйдя к избушке старика, усмехнулся я. «Хозяин, ты герой!» — крыс напряженно молчал весь путь, явно перепугавшись. «Не знаю, что бы я вообще без тебя делал». «Неплохо, неплохо», — прокряхтел Тимофей Лукич. «Сердце храброе у тебя, молодой человек. Осталось подтвердить серьезность намерений». Он провел нас с Клочком на третью поляну. На ней лежал олень. Первого же взгляда хватило, чтобы понять, у него сломана нога. Бедняга мучился и ничего не мог сделать. «Мучение для животных — это плохо», — проговорил старик. «Избавь его от мучений». «Он что, хочет, чтобы мы убили оленя?» — тут же мысленно спросил крыс. «Чтобы показать серьезность намерений?» «Это проверка», — ответил я. «Он хочет другого». Старик ни за что бы не позволил нам убить животное. Наоборот, он хотел, чтобы я его вылечил. Хотя магия моя рассчитана на людей, но сломанная конечность — она вполне универсальна и у людей, и у млекопитающих, и я смогу с этим справиться с помощью травматологического аспекта, а также с помощью подручных материалов, ведь сам аспект развит у меня минимально. Я соорудил для оленя шину из ветки и в сумке нашел бинты, после чего вкачал в него магии нужным аспектом, чтобы избежать осложнений и чтобы нога оленя точно срослась. Это оказалось самым легким испытанием. «Браво!» — воскликнул старик. «Потрясающе! Вы доказали мне, что достойны моей помощи. Я помогу вам в ритуале по превращению в кота. «Ура!» — завопил Клочок. «Спасибо вам!» «Говори спасибо своему хозяину», — прищурился старик. «Он достойный человек. Через неделю я буду в условленном месте ждать вас для ритуала». Место Клочок выбрал уже давно, в области города, тоже в лесу. Мне было бы интересно посмотреть, как будет добираться до туда Тимофей Лукич. Он поедет в этой же одежде? Впрочем, это уже его дело. Главное, что с магом удалось договориться. «Благодарю», — кивнул я. «И еще одну проверку ты прошел бонусом», — прищурился старик. «Не стал лезть в душу Тимофею Лукичу. Не стал спрашивать, почему тот живет один в лесу. Это пришлось по душе старику. Он не ошибся с выбором». Чудной он все-таки. Говорит о себе в третьем лице, но... Опять-таки, зато это единственный маг, который сможет провести ритуал, о котором мы и договорились. Мы попрощались со стариком и поспешили в обратный путь. Дорога пешком, затем автобус, электричка, вокзал. На вокзале мы оказались снова практически впритык к отправлению поезда. «Прости, что не успели погулять по городу», — расстроенно пискнул Клочок. «Я не ожидал, что все это так затянется». «А я примерно так и рассчитывал», — усмехнулся в ответ. «Ничего. Еще успеем погулять». Посадку на поезд еще не объявили, но номер пути на табло уже отобразился. Мы двинулись на платформу. «Помогите!» — раздался крик откуда-то сбоку. «Тут мужчине плохо!» Я развернулся и бегом поспешил на крик. Вокруг мужчины уже собралась небольшая толпа. Сам он лежал на полу и бился в судорогах. Изо рта шла белая пена, глаза закатились, руки и ноги были предельно сжаты. «Я врач, разойдитесь!» — громко скомандовал я. «Кто-то, вызывайте скорую помощь!» Сам я тут же активировал диагностический аспект. Так, яркое свечение в участке головного мозга. Эпилептический приступ. К счастью, неврологический аспект у меня прокачан очень хорошо благодаря некоторым предыдущим событиям жизни. Я активировал его и принялся вкачивать магию в мужчину. «Может, ему ложку сунуть?» — услышал я вопрос одного из людей в толпе. «Частое заблуждение». На самом деле, при эпилептическом приступе никаких предметов в зубы совать не надо. Этим можно только навредить человеку. Самое главное, при оказании первой помощи максимально обезопасить человека от случайных травм. Положить что-то мягкое под голову, избавить от лишних предметов и удушающей одежды, по возможности повернуть на бок. И ждать окончания приступа. Но тут, благодаря моей магии, все прошло куда быстрее. И вскоре мужчина уже пришел в себя. «Что со мной?» — спросил он. «Приступ снова». «Верно», — кивнул я. «Они уже были ранее?» «Бывали», — отозвался пострадавший. «Таблетку сегодня выпить забыл. На поезд спешил, и вот результат». «Сюда уже едет скорая помощь. Вам придется лечь в больницу», — мягко произнес я. «Поездку придется отложить». «Ну, как же?» Он резко оживел, даже постарался встать на ноги. «У меня в Санкт-Петербурге сын женится. Я не могу пропустить это. Пожалуйста, приступ же не первый раз. Лекарства пью. Позвольте мне поехать». Сложная ситуация. По-хорошему, ему надо бы лечь в неврологию, но и ситуацию его я понимаю очень хорошо. Что ж, выход есть. Если я вкачаю еще больше магии, то на какое-то время полностью предотвращу приступы. Вылечить так сходу его не смогу, я не продумывал схемы лечения этого заболевания. Но смогу сделать так, чтобы мужчина попал на свадьбу к сыну. Я снова закрыл глаза и вновь активировал неврологический аспект. Не жалея сил, вкачал огромный запас магии. «Можете ехать», — разрешил я, закончив это дело. «Только скорую все равно сначала дождемся. Надеюсь, они успеют до поезда». К счастью, скорая приехала быстро. Я объяснил ситуацию, они осмотрели мужчину, он написал отказ от госпитализации, и они уехали. До отправления поезда оставалось 5 минут, и мы успели на него сесть. С пострадавшим мы ехали на одном поезде в разных вагонах. На прощание он еще несколько раз поблагодарил меня, и мы разошлись. На обратном пути я окончательно закончил работу над рецептами для Кантемирова. Теперь на следующей неделе надо выбрать день и встретиться. Для диабетиков я разработал шоколадные трюфели с какао и стевией, а также мармелад на эритритоле. Для детей – леденцы с фруктовыми соками и медовые пряники с предсказаниями внутри. Миндальное печенье для людей с целиакией, шоколад на кокосовом молоке для людей с непереносимостью лактозы. После окончания проекта отправился спать. Сыщик снова позвонил Игорю Николаевичу уже поздно вечером, но директор все еще был на работе. Он вообще особо никогда не спешил домой, не видел в этом необходимости. В этот раз директор снял трубку, будучи в прекрасном настроении. Сыщик наконец-то получил доказательства. «У меня плохие новости», — прогнусавил тот. И хорошее настроение тут же испарилось. «Какие?» — выдохнул Игорь Николаевич. «Я побывал в конторе по продаже запрещенных зелий, про которую говорил», — ответил сыщик. «И там никто понятия не имеет, кто такой Константин Боткин». «Да твою ж! Этот Боткин портит все, даже ничего не делая!» «Так это значит, что он не связан ни с какой продажей?» — воскликнул Игорь Николаевич. «И что ваша информация туфта полная! За что я вообще деньги вам плачу?» «Это не так», — спокойно и гнусаво произнес сыщик. «Моя информация всегда точна. Здесь что-то другое». Как же он раздражает. За деньги, которые Игорь Николаевич ему заплатил, можно было уже озеро грязи нарыть. Но нет, сыщик уперся в эту торговлю зельями. «И что вы предлагаете?» — сквозь зубы процедил директор. «Я могу найти покупателей, которые брали товар у Боткина», — отозвался тот. «Только это будет дороже». Ну, разумеется. Кто бы сомневался, что сыщик захочет еще денег. Игоря Николаевича было уже не остановить. Пусть ищет. Главное — закопать Боткина. «Деньги будут», — пообещал он. «Еще чуть-чуть, и он уничтожит его имя». Утром сразу же с поезда мы отправились в клинику. Заходить домой снова не было времени. Вид после такого путешествия у меня был несколько помятый, но деваться было некуда. В ординаторской уже находился Зубов, а с ним незнакомый молодой человек с темными волосами и в безупречно белом халате. Точно, а ведь Михаил Анатольевич рассказывал про нового интерна, которого он торжественно собрался поручить мне. Значит, это теперь мой новый ученик. «Доброе утро», — поздоровался я. «Доброе, Константин», — кивнул наставник. «Знакомьтесь, ваш первый, надеюсь, далеко не последний личный птенец. Хотя можете придумать ему другое прозвище, например, рыбка. Карустин Арсений Сергеевич». Молодой интерн смущенно одернул халат и кивнул. «Приятно познакомиться», — проговорил он. «Взаимно. Боткин Константин Алексеевич», — представился в свою очередь я. «Как это трогательно!» — всхлипнул Михаил Анатольевич. «Мой еще вчера птенец обзавелся своей рыбкой!» Первое впечатление Арсений производил хорошее. Глаза умные, внешний вид опрятный, поведение соответствует всем манерам. Вот прямо рыба моей мечты, а не интерн. В ординаторской появился Никита, а за ним Настя. Началось шумное знакомство с моим интерном. После планерки ко мне подошла Настя. «Арсений, можно на «ты»?» — спросил я. А когда он кивнул, я распорядился: «Пока что подожди меня, пролистай истории болезни. Сейчас я закончу кое-какие дела и приступим». Я уже думал о том, как построю его обучение. Первый день планировал потратить на экскурсию по отделению, опрос, некоторые проверки. Все-таки мне хотелось знать первоначальный уровень знаний и умений моего интерна. Но перед всем этим меня вытащила в коридор Настя. «Ты не представляешь, что вчера случилось!» — со смехом начала она. «Я готовила рыбу, Рыжик сидел рядом. И ведь объяснила ему, что надо подождать, но нет. Только отвернулась, он попытался стащить кусок и обжег лапу». «Бедный!» — улыбнулся я. «Ты залечила?» «Аспекта нужного нету, поэтому просто обработала», — ответила девушка. «А самое главное, я говорила с отцом в этот момент. Он про кота знает и даже видел его по видео. И он так распереживался из-за всего этого, что тут же заказал мне специальный артефакт для готовки, мол, чтобы я сама у плиты не стояла. Сегодня заберу его с почты». Артефактов в современном мире было не так много, тем более с такими необычными способностями. Представляю, сколько он стоил. «Так что приглашаю тебя на ужин завтра испробовать мой новый артефакт», — заключила девушка. «Так ты изначально к этому вела?» — усмехнулся я. «Вовсе нет», — протянула Настя. «Наоборот, случайно к этому пришла». «Ну-ну», — улыбнулся я. Приду обязательно». Настя подмигнула мне и ушла к своим пациентам. А я обратил внимание, как с другого конца коридора на меня пристально уставился патологоанатом. А что он вообще делает в терапии? «Вы что-то хотели?» — подошел я к нему. «Да, просто не хотел вас отвлекать». Феликс Александрович сложил руки перед собой и переплел длинные бледные пальцы. «Скажите, а как у вас получилось настолько хорошо развить лекарскую магию в вашем возрасте?» «Я рассказывал об этом еще на первой лекции», — пожал я плечами. «Тренировки, медитации, плюс врожденная особенность, благодаря которой в моем магическом центре сразу все аспекты. Теперь, после выхода новой статьи, скрывать это ни перед кем нет смысла. Все равно это легко можно найти в свободном доступе». «Да, но все же...» — патологоанатом странно улыбнулся. «Вы могли бы дать мне частные уроки?» «Зачем вам это?» — удивился я. «Для патологоанатома достаточно одного аспекта, и в нем я разбираюсь хуже всего, а другие вам не пригодятся». «Вы правы, просто для общего развития, так сказать», — отозвался Феликс Александрович. А Шуклин был прав. Феликс, ну, очень странный. Но в любом случае тратить время на личные уроки с ним непонятно, с какой целью, я не собираюсь. Да и нет у меня времени на это». «Для общего развития хватит и моих лекций по субботам», — ответил я. «А на большее временем не располагаю, к сожалению». «Жаль», — задумчиво ответил тот. «Что ж, спасибо и на этом. Увидимся». Он развернулся и отправился к лифтам. И ради этого он аж в мое отделение приходил. Очень странный человек, подозрительный. Я бы все-таки уговорил Клочка проследить за ним, но крыс отсыпался в сумке после путешествия. Оно оказалось для фамильяра слишком уж выматывающим, переволновался из-за этих испытаний. Поэтому вопрос с патологоанатомом я отложил на потом. Сейчас надо было сосредоточиться на других делах. Кравцов Владислав Сергеевич рассматривал новые заявки изо всех сил, стараясь не капнуть на них вареньем с булочки. Так, что тут по препаратам? Пока было сложно судить, повлияли ли лекции Боткина на общие закупки. Прошло всего 2 недели, как он начал их читать. Но Кравцов уже заметил незначительные уменьшения объемов некоторых лекарственных препаратов. «Это плохо. Если так пойдет и дальше, процент самого Кравцова станет гораздо меньше. А допускать этого было нельзя». «Василий Федорович», — обратился он к завхозу, который тоже сидел с заявками, — «что там по заказам на перевязочные материалы и расходники?» «Да все как обычно», — отозвался пожилой завхоз. «Цифры стандартные, из месяца в месяц». «Закажите побольше», — приказал Кравцов. «Пусть будет запас». Повезло, что эти материалы они тоже заказывают в фарммедика. На этот месяц цифры чуть выровняем благодаря запасу, а там Кравцов что-нибудь придумает. «Зачем нам запас, Владислав Сергеевич?» — удивился завхоз. «Отродясь такого не делали». «Так начните!» — раздраженно ответил эндокринолог. «Я пока что главный в клинике по закупкам, поэтому не оспаривайте мое мнение!» Василий Федорович пожал плечами и принялся менять цифры. «Так-то». Я вернулся в ординаторскую за Арсением и принялся проводить ему экскурсию. Показал отделение, административный этаж, столовую, после чего начал вместе с ним обходить палаты, показывая пациентов и одновременно проверяя его знания. На все мои вопросы по диагностике и лечению Арсений отвечал правильно. Сразу было видно, теоретические знания у него были на уровне. «Так, теперь давай проверим, насколько хорошо ты развил диагностический аспект». Перед входом в следующую палату распорядился я. «Попробуй без опроса сразу определить, что с пациентом, которого я тебе дам». На этом моменте мой интерн почему-то опустил глаза и помотал головой. «Я не могу», — заявил он. «Это еще что за новости?» «Почему?» — удивился я. «Даже если она на первом уровне, ты сможешь указать на орган хотя бы. Мне просто надо знать, с чем работать». Арсений еще сильнее покраснел и, не поднимая взгляд, тихо ответил. «Потому что у меня совсем нет лекарской магии».